Красивое зрелище. Моторный вагон с прицепом. Оба зеленые, освещенные, на проводах дуги. Трамвай остановился. Задняя дверь моторного вагона открылась. Какая-то старушка вышла, помахала рукой вожатому, будто прощаясь с близким другом. Дверь закрылась. Трамвай продолжил путь к центру города. Хункелер хорошо видел вожатого. Тот смотрел прямо перед собой, словно во сне. Пассажиров в моторном вагоне не было. В прицепном сидела парочка. Девушка одной рукой обнимала парня за шею и спала у него на плече. Потом все опять стихло. Доносились только шаги женщины, удалявшейся вверх по Кольмарерштрассе. Хункелер, как завороженный, наблюдал эту сцену. Он будто угодил прямиком в фильм Феллини. Странно. Все вокруг как бы подернуто блеском. Асфальт, рельсы, витрины аптеки. Только небо над головой тусклое, матовое. Под декоративными деревцами возле полицейского участка возникло движение. Какая-то тень. Может, собака или кошка. И снова все замерло. Лишь тонкие стволики поблескивали на свету. Но в конце концов из темноты вынырнул зверек. Широкими размашистыми скачками побежал через площадь, не особенно торопливо. Он не удирал, чувствовал себя, похоже, вполне уверенно. Дикий зверек, не принадлежавший людям, сам себе хозяин. С первого взгляда видно. Куница. Она исчезла в подворотне на Кольмарерштрассе. Хункелер встал. Прошел мимо секс-кино, из витрины которого на него таращились пышногрудые и голые женщины с припухшими губами. Краем глаза он отметил, что кто-то приклеил им между ног большие с ладонь золотые звезды. «Верность, пожалуй, тоже проблема возрастная», — подумал он. «На старости лет радуешься, когда в постели у тебя всегда одна и та же, знакомая женщина, и незачем распускать хвост перед другими. Верность, что ни говори, привычка хорошая». Прямо напротив, на месте давнего кооперативного магазина, теперь было албанское ночное кафе. 30 шагами дальше располагалось турецкое кафе, содержавшее службу доставки пиццы и тоже открытое всю ночь до рассвета. Молочная, куда Хункелер наконец-то вошел, принадлежала сербам. Комиссар знал это заведение, и оно ему нравилось. Иногда после полуночи он выпивал здесь бокальчик пива. Были в молочной и два автомата для игры в дартс и бильярд в задней комнате. Всего несколько лет назад здесь располагался добропорядочный бюргерский ресторанчик, клиентуру которого составляли мещане и мелкие буржуа. Витрину его украшали две препарированные лососевые головы. Прежний хозяин каждый год на две недели летал на Аляску ловить лосося, а потом целый год рассказывал о своих приключениях, пока не повесился. Теперь молочная стала ночной пивнушкой, пристанищем мелких авантюристов, где разыгрывались отчаянные битвы на дротиках и бильярдных киях. Посетители остались те же, только одевались теперь иначе. Белые блузы и отутюженные стрелки канули в прошлое. Уступили место прикиду с наворотами. И ели они теперь не атрикоты а-ля «Кафе де Пари», а сандвичи, хотя пиво пили до сих пор. Хункелер сел за столик слева от двери, так, чтобы видеть улицу. Она по-прежнему была пустынна, если не считать одинокого тандема. Молодой парень и маленькая женщина синхронно нажимали на педали. Он попросил Милену нацедить большую кружку пива. Определить возраст Милены было невозможно. Вдобавок она относилась к своей внешности с полным пренебрежением. Но однажды Хункелер видел, как в 7 утра Милена, держа за руку дочурку, переходила через улицу и с тех пор проникся к ней симпатией. Возле одного из автоматов полным ходом шло сражение в дартс. Хункелер в этой игре не разбирался, да и интереса к ней не испытывал. Вспыхивали цветные огоньки, английские слова, цифры. За столиком рядом сидела компания болельщиков в ярких гавайках и шортах. Состязались довольно молодой южанин с татуировкой на левом бицепсе и бледная, невероятно тучная тетка в джинсах. Кто победит, выяснилось очень быстро. Тетка метала дротики уверенно и направляла их куда надо, причем с совершенно бесстрастным видом. Рот у нее был очень красивого рисунка, а на подбородке словно бы светлый пушок. Хункелер отхлебнул пиво. Знал, что пиво надо пить, не торопясь. Как-никак сегодня предстояло еще добраться до Эльзаса. Думал он о Кристе Эрни, которая на медицинской кушетке сумела завести такого мужика, как Ханс Грабер. Интересно, как ей это удалось? И все-таки уж не во время ли последнего любовного свидания она получила удар в сердце? Куда ни ткнись в деле доктора Эрни, везде упираешься в любовь. Ханс Грабер и Криста Эрни. Нелли Цубербюллер и Эдуард Фишер. Карин Мюллер и Регула Хэмерли. И что ни говори, надо бы разузнать насчет любовника Регулы Хэмерли непременно. Лучше всего виной были деньги. Наследство доктора Эрни. Понятное объяснимое убийство по корыстным причинам. Однозначно и ясно. Но в это он верил все меньше. Хватит с него любви. Он старый человек. Продолжать род ему незачем. Это уже дело прошлое. Остатками своего эротизма он старался поделиться с Хедвиг со всей возможной нежностью и тщанием. Пока что все получалось, и оттого он испытывал перед Хедвиг восхищение. А вот совать нос в чужие любовные истории ему просто осточертело. Он бы с превеликим удовольствием попросту сидел и ждал смерти, спокойно, без эмоций. Смерть — вот подлинно великий избавитель, а вовсе не эта паскудная небесная сила. Усмехнувшись своим мрачным мыслям, Хункелер бросил взгляд на улицу. В турецком кафе напротив никакого движения. Только одинокий посетитель сидел и жевал пиццу. По мостовой опять проехал тот же тандем, на сей раз в обратную сторону. Иов Хеллер явился в половине двенадцатого. Хункелер сразу его узнал. Узкое лицо, крупный нос, залысины на лбу, вылитый папаша. Хеллер прошел в заднюю комнату, где, потягивая вино, сидела какая-то парочка. Окликнул официанта, заказал кофе, бросил несколько монет в автомат. На зеленое сукно бильярда выкатили шары. Он сложил их треугольником, взял кий, поставил белый шар и силой послал его вперед. Треугольник разлетелся во все стороны. Тут парень поднялся из-за столика. Взял кий, тоже занял место у бильярда. Игра началась. Все это происходило в молчании, без единого взгляда на других посетителей. Они играли, не выказывая ни малейших эмоций. Слышался только сухой стук шаров. Девушка сидела, не шевелясь, курила одну сигарету за другой и следила за поединком. В 12 пришел лысый здоровяк лет 50, в безрукавке, открывающий могучие плечи. Пришел не один, с догом, громадным, как теленок, в черно-белых пятнах. «С точки зрения знатока, небось, красавец», — подумал Хункелер. Но ему лично не по душе эта собака, которая улеглась прямо у его ног, распахнула пасть и зевнула. Вновь пришедший заказал бокал «Лакот», выпил и заказал еще. Мимо окна снова проехал тандем в сторону Канненфельд-парка. «Это моя Жизель», — сказал хозяин собаки.